Глава 3. Университет в первый военный год. Москва и Ашхабад. 22 июня 1941 года я вместе с другими студентами нашей группы пришел на консультацию перед последним экзаменом третьего курса. Неожиданно нас всех позвали в аудиторию. В 12 часов дня было передано сообщение о нападении Германии на Советский Союз. Выступал Молотов. Он окончил словами, которые 3 июля повторил Сталин: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». В 1950 году то же самое при других обстоятельствах повторил Ким Ир Сен. Начало войны, всегда ломающее всю жизнь, всегда потрясение, всегда общенародная трагедия. Для нас же тогда прибавлялось еще одно очень странное чувство. Долгие годы все в нашей стране психологически ориентировались на возможную, вернее, неизбежную войну с фашизмом. События в Испании воспринимались как прелюдия. Под этим знаком шла наша юность. Потом, однако, были годы альянса с Гитлером, мира и дружбы с фашизмом, ставившие в тупик. Новый резкий поворот как бы возвращал все на прежнее привычное место, но ощущалось это еще тревожней, еще трагичней. Что я, мои близкие, другие люди, с которыми я сталкивался в жизни, думали тогда, в 41-м году и после, о войне, о нашей стране? В двух словах не ответишь. Я буду возвращаться к этому еще не раз. Сейчас широко известно, только слепоглухие этого не замечают или делают вид, что не замечают, что сформировавшийся в стране режим, и в первую очередь сам Сталин и его ближайшие приближенные, ответственны за чудовищное преступление, не имеющее равных в истории, за гибель миллионов людей, за пытки, за смертельный организованный голод в разоренной, обворованной деревне, за нелепую дезорганизацию обороны страны и уничтожение командного состава перед войной, за опаснейшее заигрывание с Гитлером ради передела мира, а не только ради отсрочки, о чем твердит советская пропаганда. Отсрочка, к тому же, была очень плохо использована. Договор Сталина с Гитлером оказался спусковым механизмом войны, ее непосредственной причиной, вместе, конечно, с Мюнхенскими соглашениями, но и они отчасти были порождены недоверием Запада к преступному сталинскому режиму. Да и сам приход Гитлера к власти имел одной из своих причин – сталинскую политику разрушения социал-демократии, а более глубоко – общую дестабилизацию в мире, вызванную политикой нашей страны. О секретных статьях советско-германского договора стало известно лишь много поздней. Но уже тогда мы были свидетелями раздела Польши между гитлеровской Германией и СССР, нападения на Финляндию, захвата Прибалтики и Бессарабии. Все это явно стало возможным благодаря установившимся в 1939-1941 годах особым отношениям с Гитлером. Мы читали в газетах выступления Молотова, которые и тогда, и сейчас не могли восприниматься иначе, чем образцы цинизма. Теперь ясно, что Сталин в 1939 году поставил на Гитлера, связал себя с ним и думал, что Гитлеру тоже с ним по пути, цеплялся за эту иллюзию до последней возможности и просчитался. Во всяком случае, это была основная линия политики. Другие же линии были слишком плохо развиты. Расплачиваться за это пришлось народу миллионами жизней. Полностью все вышесказанное, наверное, тогда понимали очень немногие. Я понимал совсем мало. Сейчас я на многое смотрю иначе и в этом, и в другом вопросах. И все же я и сейчас убежден, что поражение в войне с германским фашизмом было бы величайшей трагедией народа, большей, чем все, что досталось на его долю от собственных палачей. Выстоять, победить было необходимо. А тогда это было настолько само собой разумеющимся, что об этом и не надо было задумываться. Всю войну я не сомневался, что наша страна вместе с союзниками победит. Это тоже понималось само собой, интуитивно. Итак, я в этом убежден, чувствовала и думала подавляющее большинство людей в нашей стране. Так что слова «наше дело правое» не были пустыми словами, кто бы их ни говорил. Странно, когда кто-то сейчас пытается доказать обратное. Тогда, в июне 41 года, все казалось трагически простым. Во время одной из бомбежек я встретился в подъезде с тетей Валей. Я писал выше, что ее муж был расстрелян. Она сказала: «Впервые за много лет я чувствую себя русской». Я хочу, однако, быть правильно понятым и в другом. Я не пишу здесь о русской освободительной армии, о национальных антиимперских выступлениях, даже о целых частях, перешедших на сторону немцев или частично сотрудничавших с ними. Ни у одной из воевавших во Вторую мировую войну стран не было такого числа перешедших к противнику солдат, как у нас. Это самый суровый приговор преступлениям режима, не народу. А людей этих не будем осуждать. Их выбор был очень трудным и неоднозначным. Часто и выбора-то не было, или альтернативой была смерть. Иногда у них была надежда как-то суметь найти со временем достойную в том или ином смысле линию действий, и многие находили ее в боях за Прагу или в других местах. Надежды большинства не оправдались. Все они мучениями и смертью сполна заплатили за свой выбор, за свою ошибку, если такая была. Война стала величайшей бедой для народа. Ее раны не зарубцевались до сих пор, хотя прошло почти 40 лет с момента ее окончания, и уже сменилось целое поколение. Выросшие дети тех времен помнят похоронки, помнят слезы своих матерей. Наверное, нет ни одной мысли, которая так бы владела всеми людьми, как стремление к миру, только бы не было войны. И в то же самое время воспоминания о войне для многих ее участников — самое глубокое, самое настоящее в жизни, что-то, дающее ощущение собственной нужности, человеческого достоинства, так подавляемого у рядового человека в повседневности, в тоталитарно-бюрократическом обществе больше, чем в каком-либо другом. В войну мы опять стали народом, о чем почти уже забыли до этого и вновь забываем сейчас. «Народа нет ни за какие деньги», — написал один из современных советских писателей. Примечание. Цитата из романа Андрея Битова «Пушкинский дом». Конец примечания. Тогда людьми владела уверенность, или хотя бы у них была надежда, что после войны все будет хорошо, по-людски, не может быть иначе. Но победа только укрепила жестокий режим, и солдаты, вернувшиеся из плена, первыми почувствовали это на себе. Ну и все остальные тоже. Иллюзия рассыпалась, а народ стал распадаться на атомы, таять. Сильные, истинные чувства людей, ненависть к войне и гордость за то, что совершено на войне, ныне часто эксплуатируются официальной пропагандой, просто потому, что больше нечего эксплуатировать. Повторяю, тут много настоящего и в искусстве, и просто в человеческих судьбах, воспоминаниях, глубоко волнующих нас, тех, кому сейчас 60 или около того. Но есть и манипуляция, культ Великой Отечественной войны на службе политических целей сегодняшнего дня. И это отвратительно и опасно. В начале июля часть студентов курса, только комсомольцы, были посланы на так называемое спецзадание. Я не был комсомольцем, думаю, что просто по причине своей пассивности, не по идеологической тогда причине. И мне никто даже не сказал, что происходит. Когда со спецзадания вернулись девочки, стало известно, что это было рытье противотанковых рвов на предполагаемой линии обороны. Мальчиков прямо оттуда забрали в ополчение. Многие из них через несколько недель попали в окружение, многие погибли, среди них Коля Львов, о котором я писал выше, бывший рабочий автозавода. Некоторые попали в плен. Одного из моих однокурсников расстреляли, как я слышал, за невыполнение приказа командира. Я хочу тут рассказать о моей позиции по отношению к армии, фронту, может, не совсем сознательной. Словами я выразил это для себя позднее. В эти дни многие из моих сверстников оказались в армии. С нашего курса никого не призывали, но после ополчения многие были переведены в регулярные части. Впрочем, потом часть из них была демобилизована. Некоторые, не подпавшие, как я, под призыв, в особенности девочки, пошли в армию добровольцами. В эти дни добровольно пошла в армию Люся, моя будущая жена. Я не помню, чтобы я думал об этом. Я не был уверен в своей физической пригодности для фронта, но не это было главное. Я знал о том горе, которое моя возможная гибель принесла бы родным, но и тут я понимал, что так же у всех. Просто я не хотел торопить судьбу, хотел предоставить все естественному течению, не рваться вперед и не ловчить, чтобы остаться в безопасности. Мне казалось это достойным, и сейчас кажется. Я могу честно сказать, что желания или попыток ловчить у меня никогда не было. Ни с армией, ни с чем другим. Получилось так, что я никогда не был в армии, как большинство моего поколения, и остался жив, когда многие погибали. Так сложилась жизнь. В первых числах июля всех мальчиков, имевших хорошую успеваемость, меня в том числе вызвали на медкомиссию. Отбирали в военно-воздушную академию. Медицинский отбор был очень строгий, и я не прошел. Я тогда был этим огорчен. Мне казалось, что в военной академии я буду ближе к реальному участию в общей борьбе. Но потом считал, что мне повезло. Курсанты почти всю войну проучились, а я 2,5 года работал на патронном заводе, принося пусть малую, но своевременную пользу. Среди тех, кого приняли, был Женя Забабахин, один из тех двух бывших рабочих автозавода. В конце июня или начале июля я пошел работать в университетскую мастерскую, организованную профессором Пумпером для ремонта военной радиоаппаратуры. Работал с большим напряжением, частично компенсировавшим мои слабые навыки. Потом, по предложению другого профессора, Михаила Васильевича Дегтяра, перешел в руководимую им изобретательскую группу. Мне было поручено выбрать схему и изготовить опытный образец магнитного щупа для нахождения стальных осколков в теле раненых лошадей. Работа велась по заданию ветеринарного управления армии. Я выбрал схему магнитного моста, питаемого переменным током технической частоты. Прецизионное изготовление опытного образца, его главный узел, мост, сложенный из листов трансформаторного железа, вырезанных в форме буквы «Н», на средней палочке помещалась измерительная катушка, потребовала от меня огромных усилий. Прибор получился не очень удачным и не пошел в дело, мне не удалось достичь требуемой чувствительности. Но приобретенные знания в области магнитной дефектоскопии и физики магнитных и ферромагнитных явлений оказались мне чрезвычайно полезны позже при работе на патронном заводе, а психологическое значение этой работы, практически первой самостоятельной научной работы, было существенно для моей дальнейшей научно-изобретательской работы. Тогда же я вступил в ряды ПВО при университете и при домоуправлении. В первые же воздушные налеты на Москву я участвовал в тушении зажигалок. Одну из них, наполовину сгоревшую, я поставил на свой стол, а также в тушении пожаров. Начиная с конца июля, почти каждую ночь я смотрел с крыш на тревожное московское небо с качающимися лучами прожекторов, трассирующими пулями, юнкерсами, пикирующими через дымовые кольца. Как-то дежуря в университете, я услышал грохот взрыва в районе Маховой. Освободившись от дежурства на рассвете, пошел туда и увидел дом Олега Кудрявцева, разрушенный авиабомбой. Кровать родителей Олега свисала с 4-го этажа, зацепившись ножками. В этом доме погибло много людей, но ни Олег, ни его родные не пострадали, их не было в городе. В убежище этого дома погибли все. Папа тоже был в отряде ПВО при домоуправлении. Обычно после отбоя воздушной тревоги я звонил домой. Родители успокаивались, услышав мой голос. Один раз в день, свободный от дежурства, воздушная тревога застала меня в бане. Кончив мыться, я решил пренебречь всеми правилами и пошел домой по опустевшим улицам, глядя на пересеченное трассирующими пулями освещенное отблесками пожаров неба. Вдруг меня по башмаку ударил осколок зенитного снаряда, рикошетом отлетевший от стены дома. Я получил лишь легкую царапину на ботинке. Летом и осенью 41-го года студенты выходили на субботники, разгружали эшелоны с промышленными и военными грузами. На губах целыми днями был горький вкус от каких-то компонентов взрывчатых веществ. Копали траншеи, противотанковые рвы. Помню, в один из таких дней, уже к вечеру, когда все порядком устали, одна из наших девушек обратилась к нам с небольшой речью, призывая поработать еще несколько часов и разгрузить оставшиеся вагоны. Это была Ирина Ракобольская. Впоследствии она служила в женском авиационном полку, а теперь жена моего однокурсника и мать молодого сотрудника теоротдела Физического института Академии наук СССР ФИАН, где я работаю, Андрея Линде. 16 октября я был свидетелем известной московской паники. По улицам, запруженным людьми с рюкзаками, грузовиками, повозками с вещами и детьми, ветер носил тучи черных хлопьев. Во всех учреждениях жгли документы и архивы. Кое-как добрался до университета. Там собрались студенты. Мы жаждали делать что-то полезное. Но никто ничего нам не говорил и не поручал. Наконец мы, несколько человек, прошли в партком. Там за столом сидел секретарь парткома. Он посмотрел на нас безумными глазами и на наш вопрос, что нужно делать, закричал: «Спасайся, кто как может!» Прошла суматошная неделя. По постановлению правительства была организована эвакуация университета. На вокзале меня провожали папа и мама. Пока ждали электричку, папа, я помню, рассказывал о появлении на фронте нового оружия — «Катюш» реактивных минометов, но тогда никто толком этого не знал, и слово «Катюша» народное появилось позднее. Это было 23 октября 41 года. Лишь через месяц я узнал, что в тот же день наш дом в Гранатном переулке был разрушен немецкой авиабомбой. Погибло несколько человек, мои родные не пострадали. Они и другие оставшиеся в живых со спасенной частью имущества разместились в пустующих яслях на соседней улице. Студенты вместе с преподавателями с несколькими пересадками добрались до Мурома. Дорожная встреча со студентами какого-то инженерного вуза. Хорошо экипированные, умеющие постоять за себя, они казались нам другой породой. На сильно интеллигентных университетских смотрели с некоторым презрением. Потом в жизни роли часто менялись. Часть пути до Мурома я ехал на платформе с разбитыми танками, которые в сопровождении танкистов везли на ремонтные заводы. Слушал первые фронтовые рассказы. Война поворачивалась совсем не по-газетному, хаосом отступлений и окружений, особой жизнью, требовавшей жизнестойкости, сметливости и умения постоять за себя и свое дело перед разными начальниками. В Муроме мы провели 10 дней в ожидании эшелона. Эти дни оказались для меня почему-то очень плодотворными в научном смысле. Читая книги Френкеля по квантовой волновой механике и теории относительности, я как-то сразу очень много понял. Мы жили на постое у хозяйки, продавщицы местного гастронома, много таскавшей в дом продуктов, уже ставших остро дефицитными. «Кому война, а кому мать родная», — говорили тогда. Дочка хозяйки из ящика комода сыпала ладошкой в рот сахарный песок, а по ночам к хозяйке приходили мужчины в военной форме, каждый раз другой. По ночам мы ходили хоть как-то утолить голод в железнодорожную столовую. Там давали картофельное пюре без карточек. Часа в два ночи к перрону подходил эшелон с ранеными. Их выгружали, и они на носилках лежали под открытым небом, ожидая дальнейшей отправки. Ходячие толпились тут же. Эшелоны с ранеными всегда приходили по ночам. Все об этом знали, и женщины сбегались к эшелону из города и окрестных деревень, спрашивали о своих близких, высматривали их среди раненых, приносили еду и махорку в узелках. 7 ноября мы слушали по радио парад на Красной площади и выступление Сталина. Я понимал, что это некий хорошо задуманный спектакль, и все же впечатление было очень сильное. Наконец мы тронулись в Ашхабад. Туда, по постановлению правительства, эвакуировался университет. В каждой теплушке с двумя рядами двухъярусных нар и печкой посередине помещалось человек 40. Дорога заняла целый месяц, и за это время в каждом вагоне сформировался свой эшелонный быт со своими лидерами, болтунами и молчальниками, паникерами, доставалами, объедалами, лентяями и тружениками. Я был, скорее всего, молчальником, читал Френкеля, но прислушивался и присматривался к происходящему вокруг, внутри и за пределами вагона, к раненой войной жизни страны, через которую проходил наш путь. В ту же сторону, что и мы, шли эшелоны с эвакуированными и разбитой техникой, с ранеными. В другую сторону шли воинские эшелоны. Из проносившихся мимо теплушек выглядывали солдатские лица, казавшиеся все какими-то напряженными и чем-то похожими друг на друга. На Урале начались морозы, 30 градусов холодней, и мы каждый день добывали уголь для печурки, воровали из куч для паровозов. Однажды в снегу около водокачки я увидел кем-то обороненный пряник, как примета другого мира, и тут же съел. В казахстанской степи на перегоне опрокинуло трубу, был мороз и буран. Один из студентов первого курса, Марков, он был сыном генерала, вылез в майке на ходу через оконце на крышу и поправил поломку. Весной его, как и всех первокурсников, призвали в армию. Некоторые студенты очень преуспевали в обменах с выходящими к поездам людьми. Предметы одежды на продукты питания, но у меня ничего не было. В нашем вагоне была своя игра — «Остаповедение», викторина по 12 стульям и золотому теленку Ильфа и Петрова. Вопросы типа: какие телеграммы получил Корейка? Кто был сыном лейтенанта Шмидта? Чемпионом игры был аспирант Иосиф Шкловский, впоследствии известный астрофизик, а много потом он предупреждал меня о моей будущей жене, Люсе, что с ней лучше не связываться. Он считал, что она занята опасными диссидентскими делами, и это может мне повредить. «Это интересно». В своих неопубликованных воспоминаниях Шкловский рассказывает, что я брал у него в эшелоне книгу Гайтлера «Квантовая механика» и запросто одолел ее. К сожалению, эта история, по-моему, целиком плод богатого воображения Иосифа. Гайтлера я впервые прочитал уже будучи аспирантом в 45-м или, вернее, 46-м году. Однажды я отстал от эшелона и догонял его часть пути на платформе с углем, распластываясь, чтобы не сбило, под мостами, а часть в тамбуре салон вагона самого Кафтанова, министра высшего образования. Его я не видел, но один из его спутников вышел покурить, и вдруг я узнал в нем дальнего знакомого отца, или это выяснилось из разговора. Именно от него я узнал о разрушении нашего дома в Москве. В дороге мы много общались с девушками-студентками, часто ходили друг к другу в гости, они в наши, а мы в их вагоны. Одна из них проявила ко мне внимание, и меня поддразнивали, что я к ней неравнодушен. Эшелон оказался моим первым настоящим, очень поздним выходом из дома, семейного круга и почти первым общением с товарищами и тем более с девушками. По приезде в Ашхабад нас поселили далеко от девушек, и общение с ними стало редким. 6 декабря эшелон прибыл в Ашхабад. В эти же дни началось наше наступление под Москвой. Только когда я узнал об этом, я понял, какая тяжесть лежала на душе все последние месяцы. И в то же время, слушая длинные торжественные перечисления армий, дивизий и незнакомых мне еще фамилий генералов, застывал от мысли о тех бесчисленных живых и мертвых людях, которые скрывались за этими списками. Эшелонная пауза кончилась. В эшелоне мы просто ехали и жили. Теперь надо было учиться и жить, что много трудней. Оглядываясь назад на это время, я вижу, что оно было трудным, проникнутым чувством тревоги за близких и за войну, и чувством ответственности, и в то же время свободным и даже счастливым. Конечно, еще потому, что мы были молоды. Мы должны были закончить обучение на год раньше, чем предполагалось, то есть за 4 года. Конечно, при этом программа, и без того не очень современная, была сильно скомкана. Это одна из причин, почему в моем образовании физика-теоретика остались на всю жизнь зияющие пробелы. И все же я думаю, что лучше 4 года серьезной учебы без отвлечений в сторону и потом ранний переход к самостоятельной работе, чем затяжка периода обучения в ВУЗе на 7-8 лет. При этом неизбежны потери темпа, выход из графика и в результате большие потери в будущем. Конечно, в нашем случае определяющей была просто обстановка военного времени, желание быстрее выпустить специалистов для работы на производстве и в исследовательских институтах, и еще проще – нехватка преподавателей. Основной для меня курс квантовой механики читал профессор Власов, несомненно, очень квалифицированный и талантливый физик-теоретик, бывший ученик Тамма. Читал Анатолий Александрович обычно хорошо, иногда даже отлично, с блеском делая по ходу лекции нетривиальные замечания, открывавшие какие-то скрытые стороны предмета, создавая для нас возможности более глубокого понимания. Но иногда наоборот, сбивчиво и невнятно. При этом очень странной была и внешняя манера чтения. Он закрывал лицо руками и так, ни на кого не глядя, монотонно произносил фразу за фразой. Конечно, все это были признаки болезни, о чем я тогда не догадывался. Уже после войны я слышал, как Леонтович говорил: «Раньше, когда я был рядом, как только я видел, что Власов начинает сходить с катушек, я его как следует бил, и он приходил в норму, а без меня он окончательно свихнется». Конечно, дело не только в битье. Я думаю, что дружба с такими людьми, как Леонтович, была очень важна для Власова. Я тут отвлекусь немного в сторону и расскажу о некоторых относящихся сюда обстоятельствах, весьма существенных для всего дела высшего физического образования в СССР в те годы. Леонтович вместе с Таммом и Мандельштамом были вынуждены в конце 30-х годов уйти из университета в результате развязанной против них яростной травли. Это было одно из проявлений тех отвратительных и разрушительных кампаний, которые потрясали тогда многие научные и учебные заведения – не только их, но и все в стране вообще. У физиков еще обошлось несколько легче, чем, скажем, у биологов или философов. В университете в качестве атакующей стороны выступали, к счастью, не такие пробивные люди, как Лысенко и его компания. Да и физика была тогда еще не так на виду и не так понятна наверху. А когда стала на виду, Курчатов и вовсе сумел прикрыть всю эту плесень. Теоретическим обвинением в адрес Мандельштама и его учеников была тогда, в частности, их приверженность к антиматериалистической теории относительности. Что это еврейская выдумка, тогда в СССР не говорилось. Конечно, такое обвинение было гораздо менее доходчиво, чем вейсманизм-морганизм. Одним из активных участников этих нападений был профессор Тимирязев, сын известного биолога, который, кажется, тоже не без греха, боролся с генетикой на ее заре, но, может, я ошибаюсь. Тимирязев был поразительно похож на своего отца и тем самым на его памятник, установленный у Никитских ворот. Мы, студенты, за глаза звали Тимирязева «сын памятника». Он читал на третьем курсе добротные, но скучноватые лекции по молекулярной теории газов, содержание которых соответствовало этому старомодному названию. Тимирязева поддерживал декан, профессор Предводителев и большинство старых профессоров и те молодые, которые надеялись таким образом помочь своей карьере. За пределами университета очень активен был профессор одного из технических вузов Миткевич. Однажды на каком-то диспуте Игорь Евгеньевич там, отвечая на некорректно поставленный вопрос, сказал, что он столь же бессмыслен, как вопрос о цвете меридиана, красный он или зеленый. Миткевич тут же вскочил и воскликнул: «Я не знаю, как для профессора Тамма, но для любого истинно советского человека меридиан всегда красный». В то время эта реплика звучала многозначительно. В эти годы один из лучших учеников Мандельштама, Витт, был арестован так же, как некоторые другие физики. Конечно, без мандельштамовцев общий уровень преподавания в университете резко упал. Первые очень интересные работы Власова были написаны совместно с Фурсовым, потом их плодотворное содружество распалось. Наиболее известны работы Власова по бестолкновительной плазме. Введенное им уравнение по праву носит его имя. Уже после войны Власов опубликовал или пытался опубликовать работу, в которой термодинамические понятия вводились для систем с малым числом степеней свободы. Многие тогда с огорчением говорили об этой работе как о доказательстве окончательного его упадка как ученого. Но, быть может, Власов был не так уж и не прав. При выполнении определенных условий расхождения траекторий система с малым числом степеней свободы может быть эргодической. Не поясняя термина, скажу лишь, что отсюда следует возможность термодинамического рассмотрения. Пример, который я знаю из лекции профессора Синая. Движение шарика по бильярдному полю, если стенки сделаны вогнутыми внутрь поля. Власов был первым человеком, помимо папы, который предположил, что из меня может получиться физик-теоретик. Среди других лекторов в Ашхабаде 41-42 годов профессор Спивак и профессор Фурсов, уже успевший побывать на фронте в отряде ополчения и демобилизованный. И это почти все. Но зато мы больше приучались работать с книгами. Это на самом деле, вместе с общением между собой, важнее всего. Не случайно известные ученые всегда выходят пачками из одного курса по несколько человек. Наш курс оказался урожайным, даже несмотря на войну. Занятия проходили в пригороде Ашхабада Киши. Там же были административные службы. Правительство Киши, как мы шутили, по созвучию с правительством Виши в оккупированной Франции. Жили же мы в центре города, сначала в помещении школы, потом в общежитии, в одноэтажных домиках с плоской, покрытой глиной крышей. Ходить на занятия часто приходилось пешком, с транспортом было плохо. Но главное, мы жили голодно. Я, в силу своих конституционных и психологических особенностей, переносил это еще сравнительно легко, но многим было очень плохо и трудно. В Ашхабаде у меня установились близкие товарищеские отношения с двумя студентами, моим однокурсником Петей Куниным и Яшей Цейтлиным, который был моложе меня на один курс. Петины пути и после пересекались с моими. Яша же бесследно исчез из моей жизни. Никто из моих товарищей по университету не мог мне объяснить, что с ним стало. Возможно, он был призван в армию в 42-м году, когда я уже был на заводе, или позднее, и погиб. Родом он был с Украины и ничего не знал о своей семье, очень страдал от этого, на Украине тогда были немцы. Хотя конкретно еще ничего не было известно, но ощущение начавшейся еврейской трагедии уже существовало. Яша был своеобразным человеком, с большим чувством собственного достоинства, душевной ранимостью и обидчивостью, но и способностью быть самым преданным другом. Иногда в его разговорах проскальзывали какие-то детали мира его детства, полного традиций, очень бедного, скудного и замкнутого. Что больше всего привлекало меня в нем? Вероятно, то же, что и в Грише Оманском, какая-то внутренняя чистота и мечтательность, и национальная, по-видимому, грустная древняя тактичность. Из сильных впечатлений того времени. Я с весны перебрался спать из душной комнаты на плоскую крышу общежития, расстелив там свои несложные постельные принадлежности. По ночам надо мной было звездное южное небо, а на рассвете удивительное зрелище, освещенное первыми лучами солнца горной цепи Копетдага. Красноватые горы при этом казались как бы прозрачными. На улицах Ашхабада росло много шелковицы, тутового дерева, и мы усиленно собирали сочные ягоды. Это было серьезным подспорьем в нашем безвитаминном питании. Местные жители смотрели на нас с некоторым ужасом, они этих ягод не ели. В Ашхабаде я впервые столкнулся с неприязненным отношением к интеллигенции со стороны некоторых рабочих русских. Как у нерусских, не знаю, думаю, что там все немного иначе. У всех неимперских народов обычно есть уважение к своей интеллигенции. Это были реплики вроде «Хотят легкой жизни, поработали бы, вроде нас». Иногда проявление антисемитизма, ставшего явным, многократно усилившееся в войну и сохранившееся после. Меня иногда, тогда и потом принимали за еврея, вероятно, из-за моей фамильной сахаровской картавости, не знаю, откуда она взялась. «Сколько время? Два еврея!» — кричали мальчишки мне и Боре Самойлову, к слову, такому же еврею, как я. Это-то было безобидно. Наш курс выпускался со специальностью «Оборонное металловедение». Это название в основном было данью времени. По существу же металловедение мы знали очень мало, и тем более оборонное. Непонятно, что это вообще такое. И все же доцент Дегтяр, тот самый, который привлек меня к изобретательской работе летом 41-го года, прочел нам небольшой курс, из которого я почерпнул такие понятия, как аустенит, текстура, дислокации и тому подобное. Потом я мог не смущаться, встречая эти термины в каких-либо книгах. В соответствии с этой специальностью мне была предложена и тема дипломной работы — поиски замены дефицитного серебра в контактах реле релейной защиты. Тема эта, конечно, была несколько надуманная. Даже в военное время не надо экономить там, где существует риск многотысячных потерь. Но мне надо было выполнять диплом, а не рассуждать. Я решил, что серебро можно заменить в контактах нержавеющей сталью. Пошел на рынок, купил вилку из нержавейки, отпилил вязкие зубья, это было труднее всего, и загнал их молотком в гнезда, откуда вытащил серебро. Это чудо техники я предъявил комиссии вместе с несколькими страницами теоретических обоснований. В начале июля начались госэкзамены. По теоретической физике экзамены принимал Анатолий Александрович Власов. Из-за непереносимой жары он беседовал с экзаменуемыми в сквере около бассейна, в который после 4 часов дня подавали немного воды. Задав несколько вопросов, больше для формы, и вписав в ведомость крупную пятерку, Власов сказал: «У меня серьезный разговор. Я хочу предложить вам остаться в аспирантуре на кафедре теоретической физики. Если вы согласитесь, я сегодня же подам на вас документы». Я уже был готов к этому разговору, ждал его по каким-то причинам. Я поблагодарил Анатолия Александровича, но отказался. Мне казалось, что продолжать учение во время войны, когда я уже чувствовал себя способным что-то делать, хотя и не знал, что, было бы неправильно. Я сказал Анатолию Александровичу, что решил поехать на военный завод по распределению. Комиссия по распределению была незадолго до этого, но, по-видимому, в случае моего согласия на предложение Власова, было бы возможно переиграть ее решение. Вскоре декан, профессор Предводителев, вручил мне диплом об окончании МГУ с отличием. Специальность «Оборонное металловедение» с правом работать преподавателем физики в средней школе. Я получил направление на военный завод в город Ковров и выехал по назначению. Мне кажется, что для каждого из нас, ашхабадских студентов, эти полгода с небольшим остались каким-то глубоким, незабываемым периодом жизни. Через несколько лет мы услышали о страшном землетрясении, уничтожившем большую часть Ашхабада, в том числе и те районы, где мы жили и учились. Очевидцы, прошедшие войну, говорили, что страшней они никогда ничего не видели. Точное число жертв никогда не было опубликовано, но оно очень велико. Назывались цифры 80 тысяч человек и много больше. Вновь я оказался в Ашхабаде в 73-м году. Мы приехали туда с Люсей и Алешей. На одной из площадей мы увидели нечто вроде высокого речного обрыва. Но никакой реки, конечно, не было. У подножия спешили по своим делам пешеходы, ехали машины, текла обычная городская жизнь, и все выглядело почти что буднично. Это и был разрыв, образовавшийся там, где в момент землетрясения прошла трещина.